«Положи мне руку на голову», — сказала она, — «а я попробую поцеловать тебя». «Так хорошо?» — спросила она. «Да», — сказал он, — «сними свою свадебную рубашку». «Надо снять?» «Да, если только тебе не холодно». «Вот еще холодно. Я как в огне». «Я тоже». «А потом тебе не будет холодно?» «Нет. Потом мы будем как лесной зверек. Один зверек. И мы будем так близко друг к другу, что не разобрать, где ты и где я. Ты чувствуешь? Мое сердце — это твое сердце». «Да, не различишь». «Ну вот. Я — это ты. И ты — это я. И каждый из нас — мы оба. И я люблю тебя. Ох, как я люблю тебя. Ведь правда, что мы с тобой одно? Ты чувствуешь это?» «Да», — сказал он. «Правда». «А теперь чувствуешь? У тебя нет своего сердца, это мое». «И своих ног нет, и рук нет, и тела нет». «Но мы все-таки разные», — сказала она. «А я хочу, чтобы мы были совсем одинаковые». «Ты говоришь глупости». «Да, хочу, хочу. И я хотела бы тебе сказать про это». «Ты глупости говоришь». «Ну, пусть глупости», — тихо сказала она, уткнувшись ему в плечо. «Но мне хотелось так сказать. Если уж мы с тобой разные, так я рада, что ты Роберта, а я Мария. Но если тебе захочется поменяться, я поменяюсь с радостью. Я буду тобой, потому что я люблю тебя». «Я не хочу меняться. Лучше быть как одно, и чтобы каждый оставался самим собой». «И мы сейчас будем как одно, и никогда больше не расстанемся». Потом она сказала: «Я буду тобой, когда тебя не будет здесь. Как я люблю тебя. Как мне надо заботиться о тебе». «Мария». «Да». «Мария». «Да». «Мария». «Да, да». «Тебе холодно?» «Нет. Натяни мешок на плечи». «Мария». «Я не могу говорить». Потом, после, тесно прижавшись к нему в длинном теплом мешке, куда не проникал ночной холод, она лежала молча, прижавшись головой к его щеке, счастливая, и потом тихо сказала: «А тебе?» «Как и тебе», — сказал он. «Да», — сказала она, — «но днем было по-другому». «Да». «А мне так лучше. Умирать не обязательно». «Надеюсь, что нет», — сказал он. «Я не об этом». «Я знаю. Я знаю, о чем ты думаешь. Мы думаем об одном и том же». «Тогда зачем же ты заговорил не о том, о чем я думала?» «У нас, мужчин, мысли идут по-другому». «Тогда я рада, что мы с тобой разные». «Я тоже рад», — сказал он. «Но я понимаю, о каком умирании ты говорила. Это я просто так сказал, по своей мужской привычке. А чувствую я тоже, что и ты». «Что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, это так должно и быть». «Я люблю тебя. И я люблю твое имя, Мария». «Оно самое обыкновенное». «Нет», — сказал он, — «оно необыкновенное». «А теперь давай спать», — сказала она. «Я засну быстро». «Давай спать», — сказал он, чувствуя рядом с собой длинное легкое тело, чувствуя, как оно согревает его своим теплом, успокаивает его, словно по волшебству прогоняет его одиночество одним лишь прикосновением бедер, плеч и ног. Вместе с ним ополчается против смерти, и он сказал: «Спи спокойно, длинноногий зайчонок». Она сказала: «Я уже сплю». «Я сейчас тоже засну», — сказал он. «Спи спокойно, любимая». Потом он заснул, и во сне он был счастлив. Но среди ночи он проснулся и крепко прижал ее к себе, словно это была вся его жизнь, и ее отнимали у него. Он обнимал ее, чувствуя, что вся жизнь в ней. И это на самом деле было так. Но она спала крепко и сладко и не проснулась. Тогда он лег на бок и натянул край мешка ей на голову и поцеловал ее в шею. А потом подтянул шнур и положил револьвер рядом, чтобы он был под рукой. И так он лежал и думал в ночной темноте.